Греет на солнышке лапки хвост. За окошком в доме напротив повесился дядя, смотри, как висит. Дари-дури, дари-дай, дари-дури, дай. Дари-дури, дари-дай, дури-дай. Дари-дури, дари-дай, дари-дури, дай. Дари-дури, дари-дай, дури-дай. Собирайся на похороны. Только кошка через окошко смотрит, как качается жизнь радостной. Дари дури, дари дай, дари дури дай, дари дури, дари дай, дури дай, дари дури, дари дай, дари дури дай, дари дури, дари дай, дури дай. Ему обыкновенному захотелось петь, да чтобы весело. Так веселись, давай, кружки подставляй. Молодым дорога, старикам почет. Дари-дури, дари-дури.